Элис Питерс. Хроники брата Катфаэля. Книга 16. Ученик еретика. Глава 1. 19 июня, когда прибыл важный гость, брат Катфаэля работал в саду у аббата, срезая с цветущих кустов увядшие розы. Обычно за цветами ухаживал сам аббат Радульфус. Настоятель гордился своими розами и ценил те редкие минуты, которые мог посвящать им. Но через 3 дня предстояло праздновать годовщину перенесения мощей святой Уиннифред в монастырскую церковь. И потому аббат с братьей были всецело поглощены предпраздничными хлопотами, готовясь к наплыву паломников и благодетелей. Катфаэлю, не имевшему на сей раз особых поручений, он доверил в виде исключения срезать с кустов увядшие розы. Лишь Катфаэль, по мнению аббата, был способен умело ухаживать за цветами, которым к празднику надлежало выглядеть безукоризненно нарядными, как, впрочем, и всему в аббатстве. Позапрошлым летом, в 1141 году, праздник начался с церемониального шествия от лежащей в дальнем конце Форгейта часовни святого Жиля к аббатству. В святом Жиле мощи покоились, пока в аббатстве готовились достойно принять их. Но вот наступил великий день, процессия тронулась в путь, и вдруг хлынул ливень. Однако ни одна капля не упала ни на ковчег с мощами, ни на участников церемонии, и порывы ветра не загасили пламени прямых, словно копья свечей. Святой Уиннифред всюду сопутствовали мелкие чудеса, как и юный валики Олвин, в следах которой, если верить преданию, вырастали цветы. Случались и чудеса покрупней. Святая охотно творила их, лишь бы только они были заслужены. Катфаэлю радостно было осознавать, что Уиннифред являла чудеса и в Гвитерине, где протекало ее служение, и даже здесь, в Шрусбери. В нынешнем году празднество ограничивалось территорией аббатства, но если святая соблаговолит, для чудес и здесь достанет место». Паломники уже стекались в аббатство. Их было так много, что Катфаэль перестал обращать внимание и на гул толпы, доносившейся с большого монастырского двора, от сторожки привратника и страноприимного дома, и на беспрестанное цоканье копыт по булыжнику. Конюхи вели лошадей в конюшню. Попечитель страноприимного дома, брат Деннис, размещал людей, нуждающихся в пище и крови. Все будет, наверное, переполнено еще прежде, чем в аббатство соберутся жители Шрусбери и окрестных деревень. Вдруг из-за угла братского корпуса показался приор Роберт и поспешно, но не теряя достоинства, направился к покоям аббата. Катфаэль, безмятежно срезавший с куста увядшие розы, оторвался ненадолго от работы, чтобы понаблюдать за ним. Узкое, строгое лицо приора напоминало лик ангела, посланного вдоль Немир с вестью вселенской важности и наделенного полномочиями самим горним владыкой. Серебряные волосы вокруг танзуры Роберта сияли в лучах полудня. Ноздри его тонкого, выдававшегося вперед патрицианского носа, раздувались, вынюхивая почести. «Наверное, к нам пожаловала важная персона», — предположил Катфаэль. «Уж больно спешит отец приор». Он не удивился, увидев, как сам аббат вместе с приором вышел из покоев и двинулся по двору размашистым шагом. Приор Роберт не отставал от аббата. Оба были довольно высокого роста, хотя приор казался гибким и утонченным, а мускулистый ширококосный аббат выглядел простовато. Однако под грубой наружностью таился острый проницательный ум. Когда после смещения аббата Хериберта настоятелем назначили чужака, для приора это было тяжким ударом, но Роберт не терял надежды. С его стойкостью он способен пережить даже аббата Радульфуса и, наконец, добиться своего. И Катфаэль мысленно пожелал аббату долгих лет жизни. Вскоре аббат уже шел по двору, беседуя с одним из гостей. Но беседа их отличалась настороженной учтивостью, как это бывает при встрече приглядывающихся друг к другу незнакомцев. Приезд этого гостя имел значение выдающееся и вместе с тем приватное. и потому его не могли поместить в странноприимном доме даже среди высокородных особ. Гость был ростом примерно с Радульфуса, такой же жилистый и широкоплечий, но гораздо массивнее, почти толстяк, и, видно, силы неимоверной. При первом взгляде на круглое, лоснящееся от сытости лицо можно было отметить только выражение самодовольства. Но более внимательный наблюдатель чувствовал в почти неуловимом выражении губ скрытую угрозу и замечал, что мясистый подбородок скрывает решительных очертаний челюсть, а глаза под набрякшими веками смотрят остро и недоверчиво. Если бы не танзура на голове гостя, Катфаэль принял бы его за барона или графа из свиты короля. Одеяние приезжего отличалось роскошью, хоть и преобладали в нем мрачные, вишневые и черные тона. По краю просторной с пышными складками сутаны шел узор. Во время верховой езды она была подоткнута довольно высоко. День выдался жаркий, и шитый золотом воротник был расстегнут. В прорези виднелась рубашка тонкого полотна и крест на золотой цепи, облегавший крупное мясистое горло. Гость не держал в руках никакой ноши. Даже плащ свои перчатки он, очевидно, отдал груму, едва спешившись. Оба прилата удалились в покое настоятеля, и оттуда немедля донесся голос приезжего, звучный и ровный, в котором, однако, слышались нотки недовольства. Причина этого недовольства в скором времени стала ясна. Грум ввел во двор двух лошадей, мощного коренастого гнедова, на котором путешествовал сам, и крупного вороного красавца в белых чулочках, накрытого богатой попоной. Стоило ли спрашивать, кто его владелец? Великолепная упряжь, алая накидка на седле и узорчатая уздечка красноречиво выдавали хозяина. Двое слуг вели в поводу своих скромных коняк и одну лошадь, навьюченную тяжелой поклажей. Святой отец, привыкший к приволью и роскоши, не желал себя ущемлять даже в путешествии. Досадовал гость на то, что вороной, единственный конь, подобающий такому седоку и способный выдержать его вес, повредил переднюю левую ногу. Прилату предстояло задержаться в монастыре на несколько дней, покуда конь не перестанет хромать. Катфаэль, закончив возиться с розами, вынес корзину срезанных увядших цветов в сад, куда не долетали шум и суета большого монастырского двора. Розы зацвели нынче рано по причине прекрасной теплой погоды. Обильные весенние дожди способствовали хорошему урожаю сена, а сухой июнь — скорой его уборке.